-44. Чего не должен позволять себе приговоренный гладиатор, так это дружить с депрессивными людьми. Но я уже сижу в этой жалкой пиццерии с Джан-Андреа. Я проникся к нему симпатией и не смог отказать, когда он пригласил меня вместе поужинать. Он хочет поведать мне печальную историю своей любви. Я уже говорил, что жена Джан-Андреа сбежала с заправщиком из Удина, но, как выяснилось, это лишь официальная версия. Правда повергла бы в депрессию любого мужчину. Мы с Мартой вместе работали в ателье, которое я унаследовал от отца. Обоим детям уже скоро 18. Все строго по графику. Домой, на работу, обычная жизнь, даже немного скучноватая. На нас работало 4 помощников. Мы, конечно, были не богаты, но и не бедствовали. Однажды я случайно открыл почту Марты и обнаружил ее старую переписку с двоюродной сестрой, где они обсуждали, что мои дети на самом деле никакие не мои, и что у них разные отцы. Что тут скажешь? Я молчу, не перебиваю. Я устраиваю жене допрос, и она сразу во всем признается, словно только и ждала разоблачения. Выясняется, что отец моей старшей дочери — мой собственный младший брат, предатель Иуда, а отец сына — австрийский стажер, который работал у нас около года. — А ты сделал тест ДНК? — Сразу же. Они и впрямь не мои. — И что ты сделал? — Я решил ее убить, — отвечает он с невозмутимым спокойствием. — Ты что, избил ее? — Нет, зачем? Схватил нож и пустил его в ход. Мог бы прикончить ее, но только немного поцарапал. Она не стала заявлять в полицию. Минута неловкого молчания. Прошло уже немало времени. Я свернул лавочку и через 3 месяца получил развод. Теперь тебе легче? Нет. Мне тоже так показалось. Каждую ночь я мечтаю об убийстве брата и о войне с Австрией. Попробуй на это забить. Он слушает меня. От моих слов так и разит банальностью. Хотел бы я посмотреть, смогли бы вы удержаться от смеха, если бы кто-нибудь вам рассказал, что узнал о том, что его дети на самом деле не его, и отец единственной дочери — его собственный брат. В самом паршивеньком сериале и то отказались бы от такого нелепого сюжета. Джан-Андреа молчит. Он отключился, уставился в пустоту. Я впервые ощущаю, насколько глубока его тоска, и в то же время понимаю, что это опасно. Ужин заканчивается разговорами о том, что пицца здесь какая-то не такая, и что комары совершенно бесполезны для экосистемы. Я предлагаю подбросить Джан-Андреа домой. Тебе куда? Тут недалеко, в гостиницу. То, что он гордо зовет гостиницей, на самом деле оказывается жуткой халупой недалеко от вокзала. Даже туалет в коридоре. Я понимаю, что он поселился здесь не из-за отсутствия денег, поскольку в Риме он сразу нашел работу портным на известную модную марку. Ему просто нравится вариться в своей тоске, подпитывать ее всеми способами. Так срабатывает его психологический механизм. Эта схема мне хорошо знакома. Я обещаю звонить ему чаще. Как глупо это ни звучит, но ему куда хуже, чем мне.